Глава 90. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Включив фонарь, Дэвид в упор взглянул на Януса. Ответы. Я хочу знать, с чем мы тут имеем дело? Атлант бросил взгляд на круглый каменный тоннель, медленно прорезаемый парящим кубиком. Очень хорошо. У нас есть немного времени, задавайте свои вопросы. С чего же начать, задумался Дэвид. Вы спасли меня. Как и почему? Как за пределами вашего научного понимания, ну, упростите это, до моего примитивного мозга гоминина, очевидно, не усовершенствовавшегося даже за 70 тысяч лет вмешательства атлантов. Ясно. Ну, как несколько связано с почему, начну с этого. А еще мне надо будет дать вам небольшой ретроспективный экскурс. Я уже говорил прежде, что на самом деле вы видели в Антарктиде не меня, только мой аватар. Есть ли у вас догадки, почему? Вы были в Гибралтаре. Да, очень хорошо, мистер Вейл. Ваш доктор Грей действительно разгадал изрядную часть истории атлантов на этой планете. Прочитав его хронологию, я испытал немалый шок. Она оказалась довольно точной, несмотря на пробелы в его знаниях и то, что он многого не знал. А именно? То, что он описал как падение АЭС, падение Атлантиды, уничтожение нашего корабля близ побережья Гибралтара — это была диверсия. Как вам известно, нас было двое. Ученые, путешествующие по галактикам ради изучения человеческой эволюции на несметных человеческих планетах. «Невероятно!» — пробормотал Дэвид. «Этот мир, ваш вид, вот что невероятно. Наш вид стар. Давным-давно мы обратили свое внимание на другие миры, в частности, на все планеты, вскармливающие человеческую жизнь. Это стало нашей идеей фикс. Для экспедиции особую важность играл один вопрос из всех — откуда мы появились? Эволюция — это только биологический процесс. Тут замешано нечто большее. Ваша наука откроет это в один прекрасный день. Вам уже известно, что Вселенная будто бы способствует появлению человека. На самом деле Вселенная жестко запрограммирована на это. Если любую из констант хоть немного изменить, гравитацию, силу электромагнетизма, размерность пространства-времени, человеческая жизнь не зародится. Есть только две возможности. Либо человеческая жизнь возникает благодаря поддержке законов Вселенной по случайному стечению обстоятельств, либо альтернатива — Вселенная создана, чтобы взлелеять человеческую жизнь. Дэвид взвесил заявление Януса. «Первым делом мы подумали, что это простой случай, что мы существуем благодаря тому, что являлись одной из бесконечного множества биологических возможностей вселенных, существующих в мультивселенной. Наша гипотеза заключалась в том, что мы существуем, потому что должны существовать в некой вселенной, учитывая, что возможных вселенных бесконечно много, а мы — лишь конечный возможный исход». Мы существуем в этой вселенной, потому что только наш разум способен осознавать ее. Ага. Дэвид даже не представлял, что еще сказать. Затем мы сделали открытие, изменившее наше представление, заставившее усомниться в исходных посылках. Мы открыли квантовую сущность, субатомную материю, пронизывающую всю вселенную. Это оказалось величайшим открытием в нашем существовании. Все пришли к консенсусу в том, что эта квантовая сущность — просто очередная универсальная константа. Нечто такое, что должно существовать в нашей Вселенной, чтобы она дала начало человеческой жизни. Но группа ученых начала углубленно исследовать эту загадку. На протяжении тысяч лет мы постигали сию квантовую сущность, но наткнулись на стену. «Ладно, я на лопатках», — Дэвид поднял руку. Признаюсь, я понятия не имею, что такое квантовая сущность. Вы знакомы с квантовой запутанностью? Нет. Очень хорошо. Позвольте мне просто сказать. Мы открыли, что все люди связаны через квантовую сущность. Некоторые члены нашего общества с особенно сильной связью могут даже использовать это соединение для общения на расстоянии. В памяти Дэвида вспыхнули его общий скетч сновидения. Вы находите, что в это трудно поверить, мистер Вейл? Нет. Вообще-то я верю. Продолжайте. Эту квантовую сущность, связывающую всех людей, мы называем сущностью начал. Изучение ее сотворения, нашего сотворения, великий труд. Мы называем это тайной начал. Мы верим, что сущность начал оказывает влияние на всю Вселенную, что это и исток, и конечный пункт назначения человеческого сознания. Мило кивнул. Это история творения, которую вы нам поведали. Да, ответил Янус. Ваши умы достигли столь высокого развития очень быстро. Вы жаждали ответов, в частности, о своем существовании. Мы дали вам единственные ответы, которыми располагали, хотя и модифицировали их так, чтобы вы смогли понять их. И мы дали вам кодекс, нравственный прообраз, практики, приближающие нас к сущности начал и, как мы обнаружили, улучшающие связь, теснее сплачивающие людей между собой и с гармонией, которую сулит сущность начал. Мы также подчеркивали, что цена каждая человеческая жизнь. Каждый человек связан с сущностью начал и может еще немного приоткрыть покров тайны. Янус помолчал. Однако с течением времени изрядная часть нашего послания оказалась утрачена. «Некоторые еще веруют», — поведал Мило. «Да, ясно. В конечном итоге наша миссия здесь потерпела фиаско, но начиналась она очень многообещающе. За все годы нашего исследования тайны начал мы ни разу не встречали вида, подобного вашему. Мы ведем мониторинг всех человеческих миров. Вы, как историк, мистер Вейл, должны это оценить. 3,5 миллиона лет назад на этой планете относительно незначительное геологическое событие вызвало катаклизм, который напрямую привел к возникновению человечества. Столкновение двух тектонических плит подняло морское дно, там, где ныне находятся западные Карибы, образуя Панамский перешеек. Атлантический и Тихий океан впервые оказались разделены, что помешало смешению их вод в больших масштабах. Это запустило цепную реакцию событий, которые привели к ледниковому периоду, до сих пор не закончившемуся. В Западной Африке джунгли начали отступать. В этот период ряд видов высших приматов жил на деревьях. В последующие годы пышные джунгли мало-помалу уступили место саваннам, вынудив приматов спуститься с деревьев на травянистые равнины. Источники их вегетарианской диеты по большей части исчезли, многие погибли. Но небольшая группа пошла по иной тропе, адаптировалась. Они рискнули выйти на обширные равнины и начали отыскивать новые источники пропитания. Впервые они отведали мясо, и это изменило их мозги, как и охота. Эти приматы, доисторические специалисты по выживанию, стали умнее, чем любые приматы до них. Со временем они начали изготавливать примитивные каменные орудия и охотиться группами. Эта схема, климатический сдвиг, почти полное вымирание в стремительно меняющемся окружении, а затем отскок и адаптация, будет красной нитью тянуться через весь марш вашего вида к его текущему состоянию. Мы прибыли сюда изучать вас, когда вы находились еще в младенческом возрасте. Надеюсь, что виды со столь головокружительным взлетом, эволюционно говоря, смогут рассказать о тайне начал что-нибудь новое. Мы придерживались всех обычных мер предосторожности. Мы поставили Бакен, следующий по орбите планеты. Бакен? Колпак, чтобы не дать никому увидеть ваше развитие и не позволить вам увидеть другие человеческие миры. То, что вы называете парадоксом Ферми, факт, что населенных миров должно быть множество, но вы не обнаружили ни одного, на самом деле результат работы Бакена. Он фильтрует свет, который вы можете видеть, и свет, излучаемый вашей планетой, в сторону тех, что находятся за пределами колпака. Мы выполнили и все остальные процедуры. Погребли свой корабль. В Антарктиде, уточнил Дэвид. Нет, это другой корабль. Я скоро объясню. Свои космические корабли мы, как правило, прячем в местном поясе астероидов или, в данном случае, на Луне для большей безопасности, просто на случай, если зонд проскользнет мимо Бакена. Вселенная — опасное место, и у нас нет желания привлекать внимание к нашим подопытным или к себе самим. Мы передислоцировали свой посадочный модуль на поверхность планеты и остались здесь. После этого действовали обычным порядком, точь-в-точь, как на других планетах, собирали пробы, анализировали результаты и уходили в анабиоз, пробуждаясь лишь через регулярные интервалы, чтобы повторить процесс. Однако 100 000 лет назад нас разбудил досрочный сигнал бедствия. Наша родная планета была атакована. Вскоре вслед за тем последовало другое сообщение. Она пала перед врагом невообразимой мощи. Нам было велено оставаться на экранированной планете ради собственной же безопасности. Мы полагали, что наш враг будет преследовать уцелевших атлантов в самых дальних закоулках Вселенной, чтобы истребить всех под корень. Мы боялись, что Армагеддон распространится на всех людей, на все человеческие миры. Следующее событие вам хорошо известно. 70 тысяч лет назад в нынешней Индонезии произошло извержение супервулкана, изрыгнувшего пепел в небо и вызвавшего вулканическую зиму, которая поставила ваш вид на грань вымирания. Популяционная тревога пробудила мою напарницу и меня от анабиоза. Сбывались наши величайшие опасения. Мы думали, что являемся последними представителями собственного вида, двое ученых, которым не суждено вернуться на родину. При этом мы наблюдали за гибелью одних из последних людей, которых наш враг еще не нашел. Так что моя напарница приняла судьбоносное решение — наделить нас геном Атлантиды. Да, она сотворила это, не известив меня. Утверждала, что это эксперимент, дескать, можно наделить вас геном выживания и посмотреть, как пойдут дела. Дело было уже сделано, и я спустил все на тормозах. Но приблизительно через 20 тысяч лет после того, как она внедрила ген Атлантиды, прибыл другой корабль с нашей планеты. Он приземлился в Антарктиде, где и оставался с той поры подо льдом. На судне находятся последние наши люди. Это гробница? Своего рода, но куда больше. Это реанимационный корабль. На нашей планете каждому позволено жить 100 лет. Имеются исключения, например, для исследователей дальнего космоса, наподобие меня. Мы достигли высот в медицинской науке, но несчастные случаи все равно случаются. В подобных случаях наши граждане возрождаются в подобных кораблях. «Так вот кто они», — протянул Дэвид. «Мертвые атланты?» «Да, зверски убитые, когда была атакована наша родная планета. Все, кроме одного. Время от времени наши граждане голосуют за архивацию того, кто совершил великие деяния. Это высочайшая честь. Лицом, архивированным в этом корабле, являлся генерал Арес. Он реликт прошлого, который мы оставили позади. Он был сохранен в качестве напоминания. Он один из самых знаменитых наших солдат. Во время атаки он каким-то образом увел корабль с нашей родной планеты и привел сюда. А остальные в антарктическом корабле, они не могут проснуться, покинуть трубы? Могут. Однако теперь мы вид чуждой насилия. Атака на наш мир, жестокость, резня. Трубы способны исцелить только физические раны. Люди в Антарктиде могут пробудиться, но они сохранят свои воспоминания вплоть до последней мучительной секунды смерти. Пробуждать их слишком жестоко. Их сознание устроено несколько иначе, чем ваше. Психологически перенесенная ими травма чересчур велика, а они не могут убежать от воспоминаний о том, что с ними случилось. Они существуют в состоянии нескончаемого чистилища, не способные ни окончательно умереть, ни заново воскреснуть. Дэвид не поверил бы такому, но испытал это на себе, смерть и возрождение в трубе. Дориан убил его выстрелом, и он очнулся в новом теле, в точности воспроизводившем первое. Так вот, что случилось со мной. Вот как я пробудился в трубе после того, как Дориан убил меня, так же, как люди с вашей родной планеты. Да. Как это работает? Воскрешение. Научная подоплека довольно сложная. А вы упростите для меня. Я хочу понять. Дэвид снова бросил взгляд на кубик, еще не скрывшийся из виду. Время у нас есть. Очень хорошо. Образчик генетической технологии, который вы назвали геном Атлантиды, на самом деле осуществляет несколько функций. Наиболее уместная в данном случае — это организация радиации организма в поток данных. Каждый человеческий организм излучает радиацию. Ген Атлантиды превращает излучение в клеточную схему, информацию о вашем организме, включая и клетки мозга, содержащие воспоминания вплоть до секунды вашей смерти. Когда Дориан убил меня во второй раз, я очнулся в гибралтарском корабле. Как? Вот тут наши истории и пересекаются, мистер Вейл. Когда реанимационный корабль прибыл 40 тысяч лет назад, мы уже наделили людей геном Атлантиды. Арес оказался крайне заинтересован. Он видел в людях возможность построить новую армию, дать врагу отпор. Настаивал, что ген Атлантиды подверг вас опасности, сделал мишенью для нашего неприятеля. Он убедил мою напарницу. Она вступила с ним в сговор у меня за спиной, модифицировав терапию в поисках способа увеличить ваши способности к выживанию. Я заметил эти изменения и проникся подозрениями. Я понимал, что ваш вид прогрессирует слишком быстро. Но, разумеется, мы еще ни разу не вмешивались в развитие других видов подобным образом. Я не знал, чего следует ожидать. И даже вообразить не мог, что она меня предаст. Но я знаю, почему она так поступила. Чувство вины за то, что она совершила на нашей родной планете, акт, повлекший наше отвержение. Что? Эта история подождет другого раза. Здесь, на Земле, Арес располагал тем, в чем нуждался. Окончательной генной терапии для создания собственной армии. Он попытался уничтожить посадочный модуль и нас вместе с ним. Вот что случилось у побережья Гибралтара. Корабль развалился на части. Мы предположили, что на следующем этапе он попытается завладеть нашим космическим кораблем. Тот был необходим ему для транспортировки своей армии. Я заблокировал корабль, чтобы никто не смог попасть туда ни с посадочного модуля, ни из Антарктиды. Я также установил ряд сигнальных устройств и контрмер. Но наш посадочный модуль у побережья Гибралтара быстро разваливался. Моя напарница пострадала и потеряла сознание. Я перенес ее в единственное место, куда можно было отправиться, в Антарктиду. Да, и Арес меня поджидал. Он выстрелил и убил ее. Разумеется, Арес отключил воскрешение в Антарктиде для нас обоих. Таков был его план. Меня он тоже ранил выстрелом в грудь, но я попятился через портал и появился в другой части посадочного модуля в Гибралтаре. Мысли Дэвида неслись стрелой. Да, в комнате, где он отродился во второй раз, валялся поврежденный скафандр. «Скафандр на полу. Мой», — кивнул Янус. Скрывшись в этом отсеке, я первым делом изолировал посадочный модуль от Антарктиды, чтобы защитить себя. Затем я сумел добраться до трубы, одной из тех, где отродились вы. Исцелившись, я подвел итоги. Я оказался в отчаянном положении. Обломок корабля, в котором я находился, уже скрылся под водой, причем далеко от берега. Если бы я вышел из него, то захлебнулся бы задолго до поверхности, а о воспроизведении кислородного баллона мне нечего было и думать. Он посмотрел на Дэвида. Воспроизвести форму подполковника Имари для вас оказалось куда проще. Как вы... До этого я еще дойду. Янус поднял ладонь. Итак, я был в западне и в одиночестве. Моя напарница погибла, и, к моему изумлению, первым делом мои мысли обратились к ней. Воскрешение являлось строго регулируемой технологией. Смертную последовательность, переданную излучением гена Атлантиды, фальсифицировать невозможно, как оно и должно быть. Только вообразите последствия, если, пробудившись, вы обнаружите, что обзавелись дубликатом. Сначала я попытался воскресить ее принудительно, обмануть систему, заставив думать, что она умерла. Истинная смертная последовательность была передана кораблю в Антарктиде, и Арес удалил ее. Моя стратегия сводилась к тому, чтобы сфабриковать ее смерть на компьютере в моем осколке, запустив ее возрождение в части корабля ближе к берегу, уповая, что она сможет освободиться и остановить Ареса. Чего я только не перепробовал, но потерпел фиаско. Однако 13 тысяч лет спустя я добился своеобразного успеха. В 1918 году Патрик Пирс поместил свою умирающую жену в трубу, а вместе с нею и находившуюся в утробе Кейт. Должно быть, тогда-то компьютер и выполнил последовательность воскрешения, но ребенок созревал не так, как это сделал бы нормальный воскресительный эмбрион. Его ограничивало тело матери. Однако, как только ее извлекли из матери, Кейт начала расти, а теперь, судя по всему, к ней вернулась и память. Все это время воспоминания моей напарницы пребывали в сознании Кейт в латентном состоянии. Замечательно. А как воспоминания Ареса достались Дориану? Я же сказал, что был в отчаянии. — тряхнул головой Янус. «Я перепробовал все на свете. Должно быть, санкционировал любое воскрешение. Арес присоединился к нашей экспедиции, и мы располагали его радиационной сигнатурой и воспоминаниями, но воспоминания должны были кончаться за тысячи... Дориан тоже умирал в Антарктиде дважды, если верить донесениям. Арес мог восполнить пробелы. Да, это возможно. Арес мог легко добавить дополнительные воспоминания, даже показать их Дориану во время его возрождения там. Что же до Кейт, воспоминания в недоступных закоулках сознания могли оказывать некоторое влияние, направлять ее решения, будто подсознательные подсказки. Янус принялся ходить туда-сюда. Она стала генетиком, зацикленным на изучении аномалий мозговых связей. Подсознательно она нащупывала способ стабилизации гена Атлантиды и завершения своей работы. Вот такая история. Янус погрузился в глубокие раздумья, будто мысленно пребывая где-то далеко. «Ну а что же случилось с вами?» — полюбопытствовал Дэвид, не зная, что еще сказать. «Ничего. 13 тысяч лет ничего со мной не происходило. Я думал. Мои попытки освободить и возродить погибшую спутницу провалились. Моим последним вариантом было покончить с собой в собственном отсеке, запрограммировав воскрешение в другом. Но сделать это я не мог. Я видел, что стало с моими товарищами, умершими насильственной смертью, с людьми в трубах в Антарктиде, застрявшими в вечном чистилище. Так что я вошел в трубу и пребывал там 13 тысяч лет, ожидая каких-либо перемен». Дэвид мгновенно понял, о какой перемене идет речь. В Антарктиде Вейл встал на пути у Дориана и его людей, позволив Кейт с отцом бежать оттуда. Ее отец взорвал в Гибралтаре 2 ядерных боеприпаса, уничтожившие обломок посадочного модуля, который он откопал. «Ядерные взрывы?» «Да. Они сдвинули отсек, в котором я застрял, ближе к Северной Африке, а именно к Марокко и Сеуте. Я немедленно активировал свою связь с кораблем, увидел, что произошло в Гибралтаре, а затем подключился к Антарктиде и просмотрел тамошние ролики. Я понял, что вы пожертвовали своей жизнью ради спасения мужчины, женщины и 2 мальчиков. Другой человек, впоследствии оказавшийся Дорианом, был далеко не столь галантен. Вы соблюдали кодекс гуманизма, наши этические нормы. Вы проявили уважение к человеческой жизни. Я знал Ареса и понимал, что случится дальше. Вы с Дорианом были врагами. Арес заставил вас сражаться насмерть, чтобы взять победителя. Я решил загрузить ваши данные. Мне пришлось явить свой аватар на мгновение, чтобы засечь вашу радиационную сигнатуру. Остальное вам известно. После смерти вы очнулись в части корабля, которая служила мне темницей. Я запрограммировал трубы на самоуничтожение, чтобы вы наверняка двинулись дальше, выйдя наружу. Зачем? Что я, по-вашему, мог сделать? Спасти жизни. Я видел, что вы за человек. Я знал, что вы сделаете. А вы не ограничились этим. Совершив нечто большее, вы привели меня к лекарству. Вы не могли об этом знать, — заметил Дэвид. Не мог и понятия не имел. Впервые за 13 тысяч лет моя часть корабля приблизилась к земле. Я смог освободиться. Мир, который я обнаружил, поверг меня в ужас, особенно Иммари. Однако я ученый и прагматик. В тот момент о преемственности я даже не догадывался. Насколько я мог видеть, Иммари занимались самыми продвинутыми генетическими экспериментами. Вот я и присоединился к ним, чтобы воспользоваться их знаниями, найти лекарство. А ваше лекарство, оно ведь было фикцией, не так ли? Оно настоящее. Что оно делает? — не унимался Дэвид. Янус устремил взгляд на каменный гроб, стоящий у самой границы мягкого желтого сияния кубика. Оно корректирует ошибку, действие, предотвратить которое в давние времена я не сумел. Говорите прямо. Янус проигнорировал приказ Дэвида, продолжая просто смотреть на гроб. Альфа являлся последним фрагментом, которого мне не доставало. Прям не верится, что вы сберегли его на протяжении стольких веков. Последний фрагмент чего? Терапии, которая откатит назад все наши генетические модификации, все, включая и ген Атлантиды. Люди, оставшиеся на этой планете, станут такими же, какими были, когда мы их нашли.